Глава 11. Будь внимательна к своему фамильяру. Он твой защитник и духовный помощник. Проявляй к нему уважение. Из теней деревьев медленно вышла Альвина. «Моя маленькая Ива!» Она погладила подбежавшую к ней девочку по голове. «Я очень горжусь тобой!» Ива посмотрела на тетушку. «Я сделала все так, как ты хотела?» спросила она. «Нет!» «Нет!» испуганно переспросила девочка. Тетя Альвина ласково взяла личико Ивы в ладони и заглянула ей в глаза. «Ты сделала все гораздо лучше!» улыбнулась она, и Ива радостно улыбнулась в ответ. Что-то защекотало шею девочки. Может, паучок опустился на тонкой паутинке? Она хотела смахнуть насекомое, но оно захихикало. «Просыпайся, Ива! Сегодня мы будем упражняться в магии!» — позвала Гретхен. Ива открыла глаза. Подруга сидела рядом с ней. Девочка нехотя поднялась. «Да-да, упражняться! У тебя такой красивый рисунок из мха на щеке! Он тебе очень идет! Носи такие узоры почаще!» Засмеялась Валентина, и Ива рассмеялась в ответ. «Начинаем занятия в школе чародеек!» объявила Ива, когда все наконец собрались. «Мы должны раскрыть свою магическую силу и научиться ее контролировать. Когда нужно будет спасать лес, у нас не должно случиться осечки!» Лотти возбужденно скакала и сыпала вопросами. «Первый день в школе чародеек? А подарки будут? А мы сегодня научимся летать на метле? И дадут ли домашние задания? И какие вообще предметы мы будем проходить?» «Ты становишься похожа на болтушку Гретхен в лучших ее проявлениях!» Нетерпение юной ученицы позабавило Иву. Девочка принялась придумывать названия предметов. «Мы будем изучать чародейскую таблицу умножения, науку о травах, взмахи волшебной палочкой, заговоры и ритуалы, основы взаимодействия с фамильярами и магическими существами». Пока Ива перечисляла предметы, у нее даже зародилось желание составить для чародеек коротенькое расписание. Валентина и Гретхен сразу заразились ее энтузиазмом и даже притащили доску из домика Альвины. «А есть у нас где-нибудь мел или что-то, чем можно писать?» — спросила Гретхен. «Попробуй посмотреть в левом ящике комода. Он заедает, но когда будешь его вытаскивать, усиленно подумай о меле. Чаще всего это срабатывает», — объяснила Ива, одновременно записывая расписание на большом листе бумаги. «Правда, что ли?» Глаза Гретхен округлились. «Ну, конечно! Это же домик чародейки, и мы сами тоже чародейки, ты забыла?» Отозвалась Ива и снова склонилась над расписанием. «Да нет, помню, помню!» Отмахнулась Гретхен и засмеялась. Потом девочка побежала в дом, откуда донеслось. «Ах ты, масляный оладушек, получилось!» Держа в руке коробочку мела, Гретхен выбежала наружу. Положив поверх пней доски, Валентина и Ива соорудили парты. Перед столиками они положили для удобства 4 подушки, и девочки плюхнулись на них. «Никогда бы не подумала, что добровольно пойду в школу в свободное время!» — хихикнула Гретхен. «А кто учитель?» — поинтересовалась Лотти. «Ну, конечно же, Гримур!» — ответила Ива и положила книгу на учительский стол. Гримур тут же раскрылась. «Я? А почему я?» спросила книга, и ученицы захихикали. «Потому что ты единственная, кто знает, как все работает», ответила Ива. И тогда мел прыгнул к доске, и Гримур принялась писать на ней вместо книжных страниц. Когда доска заполнялась, она сама стирала написанное. Учеба, которая затевалась как игра, оказалась в итоге достаточно сложной, потому что Гримур была строгим учителем. Болтать и хихикать запрещено, а в провинившихся учениц сразу летел мелок. Фамильяры сидели рядом и наблюдали за происходящим. Когда девочки хорошо научились поднимать в воздух травинки и листья, книга велела им встать вокруг большого камня. Чародейки сосредоточили все внимание в центре и указали на камень волшебными палочками, использовать которые настояла Лотти. «Тяжелое — стань легким, твердое — стань мягким, то, что лежит, скоро полетит!» Девочки напряженно смотрели на камень. И вот он задрожал, потом чуть-чуть оторвался от земли и, наконец, запарил в нескольких сантиметрах над поверхностью. Вот только Гретхен отвлеклась на муху, пытаясь отогнать ее волшебной палочкой, и камень с грохотом рухнул обратно на землю. «Сосредоточься, Гретхен!» — пожурила ее Ива. «У нас нет времени на такие выкрутасы! Когда Гайр и Визель появятся здесь, мы должны быть во всеоружии!» «Это не я! Это муха!» — попыталась оправдаться Гретхен. «Еще раз с самого начала!» — велела Валентина. Девочки снова сосредоточились и торжественно повторили то же заклинание. «Тяжелое — стань легким! Твердое — стань мягким! То, что лежит, скоро полетит!» Большой камень во второй раз оторвался от земли и завис в воздухе. Теперь чародейки не отвлекались и смотрели только на камень, который поднимался все выше и выше, пока девочки плавно не опустили его обратно на мох. Подруги улыбнулись друг другу. «У нас получилось!» — с гордостью воскликнула Ива, и в следующий миг подруги пустились в такую пляску радости, какой еще не видывал этот лес. После четыре новоиспеченные, совершенно обессиленные чародейки сидели у огня, вглядываясь в пламя и размышляя, как использовать магическую силу, чтобы не дать Визелю и Гайеру купить лес. Ива играла с огнем, и Лотти с удивлением наблюдала за ней, пока сама поднимала маленькие облачка пыли, и каждый раз, когда это получалось, невероятно гордилась собой. «Нам нужно срочно придумать, как по максимуму использовать свои умения». Валентина подбросила ветку в огонь. «Мы можем превратить Визеля в ласку, а Гайера в стервятника. Тогда мы быстро от них избавимся», — предложила Гретхен. «Мне кажется, с такой задачей мы пока не справимся», — задумалась Валентина. «Но почему? Нас теперь четверо, а Ива говорила, что когда магическая сила увеличится, мы сможем сделать все, что угодно. Пусть Гримур подскажет нам, что делать», — предложила Лотти, поглаживая крошку по пушистому хвосту. «Это действительно так, Лотти. Но все же нам нужно еще упражняться в магии, а времени на это уже нет», — вздохнула Ива. Она-то думала, что как только научится колдовать, все станет проще простого. «Силы, которой мы теперь обладаем, должно хватить. Как писала Гримур, магическая сила увеличится, а с ней — наше единство. Это не получится сразу же», — продолжила Валентина. «Превращение людей в животных — одна из наитруднейших задач. И если напутать слова, то магия переходит на того, кто произнес заклинание», — объяснила Ива. «Правило номер 357 в книге «Неосуществимых дел», — воскликнула девочка. А Руфус прижался к ней и тихонько заскулил. «Вот именно, Руфус! Я не хочу стать ни лаской, ни стервятником, а еще и дала клятву, что буду использовать волшебство только для хороших дел». «А разве превращать человека в животное — это хорошо? Для леса и для всего мира было бы лучше, если бы Визель и Гайер превратились в двух муравьев. И это было бы хорошее дело!» — попыталась объяснить Гретхен. Валентина и Лотти кивнули. Девочки снова крепко задумались. «Девчонки, ну что же нам делать?» — отчаянно спросила Ива. Гретхен угощала Кихалу салатным листом. Она уже так сильно привязалась к маленькой черепашке. Вдруг внимание чародеек привлекло фырканье Руфуса. Когда девочки посмотрели на него, лис мотнул головой на чародейскую книгу. Гримур распахнулась и начала быстро перелистывать страницу за страницей. Перо что-то написало, девочки поднялись и с любопытством подошли ближе. «Виды растений, которые находятся под угрозой вымирания и нуждаются в охране», — прочитала вслух Ива. «В день на земле, по приблизительной оценке, исчезают от 50 до 150 видов растений и животных. В результате сокращения многообразия видов выживание на нашей планете под угрозой». Теперь появились две картинки. Сначала размытые, которые постепенно становились четче. «Это растение», — поняла Лотти. А Валентина прочитала подписи под картинками. «Володушка круглолистная, буплеурум ротандифолиум, ива черничная, саликс мертилодиес, прострел обыкновенный, пульсатила вульгарис и лурониум плавающий, лурониум натанс». Что Гримур хотела этим сказать? Удивленная Валентина склонилась над книгой. Ива же, наоборот, выпрямилась. «Это же очевидно! Как писала тетушка Альвина, каждому растению свое время». Спустя время четыре юные чародейки встали вокруг костра. Четыре девочки и четыре стихии — огонь, вода, земля и воздух. Валентина протянула одну руку Иве, а другую — Гретхен. Гретхен взяла за руку Лотти, а Лотти крепко сжала ладонь Ивы. В пятницу в лес прибыли Визель и Гайер. Адам Флинн уже ждал их, но он был не один. На опушке стояли, небрежно опёршись о стволы деревьев, четыре девочки. Вернее, три, потому что четвёртая от волнения крутилась юлой. Адам утер пот со лба. Желание Ивы встретиться с Визелем и Гайером его настораживало. Он надеялся, что дочь не выдумала каких-нибудь розыгрышей, которые обратят господ в бегство. Мужчина испытующе посмотрел на Иву. А та с невинным видом помахала папе рукой и пошла в его сторону. Девочка протянула руку Визелю и Гайеру. «Здравствуйте! Добрый день!» — сказала она самым дружелюбным тоном. Адама Флинна снова бросила в жар. «Мы уже знакомы, Ива Флинн», — кивнул Визель. «Это мой коллега, господин Гайер, а это господин Оберли». «Лесник знает этот лес и может оценить его стоимость. Мы тоже уже знакомы», — отозвался лесник, робко улыбаясь девочке. «В любом случае, мы должны все хорошенько рассчитать, чтобы девочке досталось много денежек на карманные расходы за ее деревья, верно?» Расхохотался Визель, и Гайер подхватил его смех. «Ну, на мороженое должно хватить», — ответила Ива с притворно-вежливой улыбкой. Господин Визель потрепал девочку по непослушным волосам. «Ну, конечно! Денег хватит на мороженое для каждой из вас!» «О-о-о!» В один голос воскликнули девочки, голоса звенели слишком высоко и неестественно. Адам Флинн нервничал. Он переводил взгляд с одной девочки на другую и, казалось, слышал, что в кустах что-то происходит. Но странная компания все же отправилась в путь. Лесник обернулся и дружески кивнул Иве. «Хороший лес!» «Смешанный!» — начал говорить Визель. Он заранее попросил лесника объяснить ему, что к чему, и теперь притворялся специалистом. «Значит, здесь растут как лиственные, так и хвойные растения». «Ух ты!» — завопили девочки. «Как интересно!» Лишь Лотти то и дело отворачивалась, делая вид, что чихает, а на самом деле пытаясь подавить приступ смеха. «Вот, видите, Господин Оберли указал на след на земле. «Это след лисы!» — объяснил Гайер и сам себе показался ужасно умным. «Это так, господин главный лесник? Лиса, верно?» Господин Оберли кивнул. «Ого! В моем лесу водятся лисы?» Голос Ивы звучал наигранно, словно у плохой актрисы на сцене. «Ах ты, прошлогодняя бабочка! Что будет со зверями, господин Гайер, если вы срубите лес?» Спросила Гретхен, будто наивный ребенок. Господину Гайеру не понравился тон Гретхен. Он нагнулся к девочке. «Лису и остальных животных мы обязательно спасем! Не так ли, господин главный лесник?» Господин Оберли снова кивнул и со вздохом ответил. «Поймаем и доставим в заповедник». «Кто знает!» — проговорил Визель. «Возможно, здесь еще и совы водятся или...» «Черепахи!» — выкрикнула Гретхен. Гайер и Визель расхохотались. «Ну, черепахи обычно не живут в этих широтах. Они живут... где? Не помните, господин главный лесник?» — спросил Гайер, свысока глядя на лесника. «Черепахи живут в тропических лесах и болотах, в пустынях и водоемах со стоячей водой, в зонах умеренного, тропического и субтропического климата», — объяснил лесник. «Да, да, совершенно верно!» — поддакнул господин Гайер и посмотрел на девочек, ожидая их восхищения. «Но давайте отложим урок биологии до следующего раза! Итак, расскажите нам, сколько стоит лес?» Оба господина нетерпеливо посматривали на часы. «Итак, стоимость древесных насаждений плюс растущие деревья и кустарники леса плюс земля и...» Лесник прервал объяснение на полуслове и засуетился. Он сделал несколько шагов вперед и опустился на колени. «Володушка круглолистная», — едва дыша прошептал господин Оберли. «Какое еще ушко?» — переспросил Гайер, обмениваясь непонимающим взглядом с коллегой. «Этого просто не может быть! Она встречается крайне редко и находится под угрозой вымирания. Кажется, Володушка уже давно включена в Красную книгу». Господин Оберли все еще не верил своим глазам. Гайер, Визель и Адам Флинн подошли поближе. «Да это же Маргаритка! У нас вся лужайка ей поросла! Там даже собаки делают свои дела!» Гайер поймал сердитые взгляды девочек. «Это не Маргаритка!» «Это...» — господин Оберли не успел договорить. Он заметил еще кое-что. «Нет, нет, просто невероятно!» — выдохнул лесник и побежал к дереву, у корней которого виднелось растение с лиловыми цветками. «Пульсатила вульгарис! Прострел обыкновенный!» — вне себя от счастья воскликнул он. Гуру недвижимости постепенно начинали терять терпение. «А вот здесь Лурониум натанс и Саликс мертилоидис! Лурониум и ива черничная! Как это возможно?» Лесник прыгал от растения к растению и хохотал от восторга. Его счастью не было предела. «Что с ним случилось? Он умом тронулся, что ли?» обратился Гайер к Визелю. Ива подошла к господам и протянула им телефон. На экране был открыт список охраняемых растений. «Не думаю, что он сошел с ума. Видите, здесь написано черным по белому. И нарисовано тоже. Володушка круглолистная, ива черничная, прострел обыкновенный и лурониум включены в перечень растений, находящихся под угрозой вымирания. Они находятся под защитой государства. Закон об охране природы требует принятия всех возможных мер в целях сохранения и восстановления природных видов. Его цель – сохранение многообразия, уникальности и красоты природы». Господину Берли по-прежнему не верил своему счастью. «Я знаю, что такое охрана природы!» — завопил Гайер. Господин Оберли успокоился и подошел к Визелю и Гайеру. «Что ж, господа, мне действительно очень жаль, но в данных обстоятельствах вырубка леса совершенно недопустима! Вы по-прежнему вправе его приобрести, но будете обязаны сохранить в первозданном виде. Я уверен, что этот лес получит статус природного заповедника. Кто знает, какие еще сокровища он в себе таит. Я незамедлительно доведу эту информацию до сведения Федерального ведомства по охране природы!» И лесник радостно посмотрел на девочек. «Ну, тогда... тогда...» Гайер не нашелся, что ответить, поэтому развернулся и, не проронив ни слова, в сопровождении Визеля зашагал прочь. По пути эти двое спорили и ругали друг друга, на чем свет стоит. «Где ты откопал этого лесника?» «Это ты все придумал с оценкой!» — вопил Визель. «Я бы просто заплатил определенную сумму, и делу конец!» «Ах, вот оно что! Значит, опять я виноват!» Валентина дунула на кроны деревьев, и тотчас на мужчин слетели ветки, листья и несколько пауков в придачу. Парочка ускорила шаг, стараясь как можно скорее убраться подальше от этого места. «Мама дорогая, как они побежали!» засмеялась Гретхен. Обрадованные девочки радовались и хлопали друг друга по спинам. А вот Адам Флинн без сил опустился на землю. «Это же ваших рук дело, да, Ива?» — вздохнул он. Ива присела рядом с папой и обняла его. «Ну, папочка, ну ты же не думаешь всерьез, что я могу заставить цветы расти?» — спросила она, с трудом сдерживая улыбку. «Твоя тетя Альвина умела это делать!» Ива опешила. «Неужели папа вывел ее на чистую воду?» Но Адам, как ни в чем не бывало, продолжил. «И как теперь мы выплатим такую гигантскую сумму? Может, ты бы вырастила сразу денежное дерево, Ива?» Девочка вопросительно посмотрела на подруг. «Неплохая идея!» Неопределенно произнесла она, но папа покачал головой. «Шутки в сторону, малышка», — ответил мужчина. «Выход нужно найти до пятницы. Я даже не представляю, как нам с этим справиться». И он в отчаянии закрыл лицо руками. Иве было ужасно жаль отца. Лес, конечно, спасен, но проблема с деньгами осталась нерешенной. Тут в разговор вмешался господин Оберли. «Минуточку, господин Флинн. Ведомство оказывает содействие частным лицам в реализации проектов по охране природы. Насколько я знаю, на исследовательские проекты и инициативы, связанные с развитием лесов, выплачиваются крупные суммы». Адам внимательно посмотрел сначала на широко улыбающегося господина Оберли, а потом на четырех девочек. «Вы хотите сказать, что мы могли бы сажать и выращивать растения, чтобы поддерживать природу?» На лице Адама расцвела улыбка. Тут он вскочил и схватил лесника за руку. «Вы гений! Огромное вам спасибо, господин Оберли! Пожалуйста, пойдемте, нам многое нужно обсудить!» «Я думаю, деньги выделят даже просто в целях сохранения леса и растущих здесь растений, которые находятся под угрозой вымирания», — предположил господин Оберли. «Это чудесно! Даже если нам не хватит этих денег на ремонт дома, зато, Ивушка, лес ты уже сохранила!» Одарив дочь счастливой улыбкой, мужчина вместе с лесником направился домой. Радостные девочки бросились обниматься. «Чем займемся теперь?» — спросила Валентина. «Ты по-прежнему хочешь превратить всех одноклассников в саранчу?» — поинтересовалась Гретхен. «Если да, мы тебе поможем!» Ива задумалась, а потом покачала головой. Я обещала тете Альвине не злоупотреблять магической силой и пользоваться ей только при условии, что это никому не навредит, и только тогда, когда это действительно важно. Я дала клятву на чародейской книге, и мы все почувствовали, как трудно колдовать, когда мы заставляли расти цветы. Если станем тратить энергию на глупости, возможно, нам не хватит силы для действительно важных дел. Давайте прямо сейчас поклянемся, что будем использовать магию только в важных целях», — произнесла Ива и вытянула руку вперед. Валентина, Гретхен и Лотти положили ладони поверх ладони Ивы и хором произнесли «Клянемся!», а потом хором прочитали клятву. С открытым сердцем и душой, в ясном уме заблуждение долой. Сейчас торжественно клянусь, что если колдовать возьмусь, завет я стану выполнять и силой не злоупотреблять, а силу буду направлять, чтобы добро приумножать. Жабий яд и паутина, клятва дана, прочь чертовщина! Девочки вскинули руки вверх. «Ну, а всякие забавные мелочи мы по-прежнему можем наколдовать?» — спустя время уточнила Гретхен. «Конечно! Веселиться тоже иногда нужно, и мы должны развивать свое мастерство», — ответила Ива. Гретхен с облегчением вздохнула. «Ну что ж?» — снова спросила Валентина. «Так чем займемся теперь?» «Всегда мечтала станцевать вокруг чародейского костра в Вальпургиеву ночь!» Глаза Лотти заблестели. Впрочем, сейчас не тот сезон. Но все же ночь обещала быть звездной, словно после дня солнцестояния, а потому не менее волшебной. Девочки взялись за подготовку. Они украсили место силы фонариками и гирляндами и выложили вокруг кострища круг из разноцветных ароматных цветов. Гретхен на всякий случай устроила вокруг костра небольшой ров с водой, чтобы обезопасить лес, а Ива заговорила огонь, чтобы он горел только в одном месте. В преддверии особенной ночи девочки притащили по корзинке угощений и смастерили венки из цветов, веток и перьев. Даже черепашки на шею надели небольшое украшение. Смешав землю с водой, подруги нарисовали на лицах спирали, волны, цветы и языки пламени. А потом пустились в пляс. Руфус, Иоланда, Крошка и Кихала с удовольствием наблюдали за девочками. Их танец становился все свободнее и неукротимее. Лесной рояль наигрывал мелодию, а четыре чародейки кружились и двигались в такт музыки. Полностью обессилев от танцев вокруг костра, девочки рухнули на мох. Лежа бок о бок на земле, они смотрели на ночное небо, усеянное звездами сквозь верхушки деревьев. Руфус и Крошка играли между деревьями в догонялки. Гретхен посадила черепаху к себе на живот, а Иоланда с ближайшей ветки наблюдала за чародейками. Звезды сверкали так ярко, что девочки на какое-то время потеряли дар речи. До того это было красиво. «Друзья, как звезды», — прошептала Валентина. «Ты не всегда их видишь, но знаешь, что они рядом». Она взяла руку Ивы, а другой ладонью сжала ладонь Лотти, которая, в свою очередь, взяла за руку Гретхен. Остальные девочки согласились, ведь их дружба — самый большой подарок, какой только могли оставить им их бабушки и тетушки.